Когда машина замедлила ход, приезжая горбатый мост над ручьем, отделявшим деревню Орбик от поместья, он почувствовал, что и сейчас, через 40 лет, проклинает судьбу, сделавшую его отца младшим сыном в семье и лишившую его, сэра Джулиуса, положения, которое он занимал бы с таким достоинством и изяществом. На запущенной подъездной аллее машину затрясло, и эхо рассеяло очарование. Сэр Джулиус разом вернулся в середину 20 века, в тот мир, где владельцы исторических зданий представляют собой жалкий анахронизм и беспомощно ждут того часа, когда развитие социальной справедливости сгонит их с привилегированных мест, которые они слишком долго не по праву занимали. Это не означало, что он настроен недоброжелательно к своему двоюродному брату. Он ценил жест, который тот сделал, приглашая в последний раз представителя нового порядка в родной дом, и он показал, что ценит это, приняв приглашение. Но, вне сомнения, это было в последний раз. Лорду Орбику недолго оставалось жить на свете. Он высказался об этом достаточно ясно в своем пригласительном письме. А после него не будет больше Орбиков из Орбик-холла. Об этом позаботится следующий бюджет. И прекрасно. По крайней мере, старый порядок исчезнет вместе с приличным, достойным его представителем. Что касается молодого Роберта, то от одной мысли о Роберте Орбике и обо всем, за что он борется, у министра кровь закипала в жилах, и в конце пути из машины вышел порядком возбужденный и рассерженный человек. «Каким поездом ты поедешь завтра, Камилла?» — спросила графиня Сайнел свою дочь. «Двухчасовым. Я обедаю с женой Карстерса, и мы поедем вместе. Вот как? А тебе не будет скучно?» Леди Камилла засмеялась. «Вероятно, будет», — сказала она. «Но у меня нет выбора. Дядя Том предупредил, что машина подъедет к этому поезду. А позволить себе платить за такси я не могу. Значит, мне придется ехать этим поездом. Во всяком случае, когда едешь с миссис Карстерс, не надо вести разговор. И даже слушать не надо. Надо только сидеть с умным видом. И она на целый день заведется о своем изумительном Аллане». Никогда никакого ответа. «Миссис Карстерс», — заметила леди Саймнелл, — «зануда». Но в это же время есть что-то замечательное в ее преданности мужу. Счастлива женщина, которая нашла цель жизни, как она. Леди Камилла ничего не ответила, но выражение ее красивого умного лица свидетельствовало, что она поняла, что кроется за этой фразой. «В Орбик-холле прохладно в это время года», — продолжала мать. «Надеюсь, ты берешь с тобой достаточно теплых вещей? Я беру все, что у меня есть, и больше того. Я все собираюсь это надеть, зараз. Я просто распухну от платьев. Я знаю, каково в Орбик-холле в холод. А ты не думаешь, что тебе было бы куда приятнее тихо провести Рождество со мной в Лондоне?» Леди Камилла окинула взглядом маленькую, хорошо обставленную гостиную в квартире матери и улыбнулась. «Гораздо приятнее, мамочка», — согласилась она. «Ты действительно думаешь, что тебе стоит туда ехать?» «Конечно. Я должна поехать, мама. Дядя Том очень просил меня. К тому же, может, это последний случай увидеть милого старика». Леди Саймнелл фыркнула. Из-за этого ли? Или потому, что ее слова прозвучали для нее самой малоубедительно, Камилла оборвала фразу. «Я думаю, Роберт там будет», — спросила напрямик леди Саймнелл. «Роберт?» «Да, думаю, что будет. Наверняка будет. Когда ты видела его в последний раз, Камилла?» «Не помню точно. Довольно давно. Но он последнее время был очень занят». «Очень занят», — сказала леди Саймнелл сухо. «Если эту дурацкую лигу свободы, или как там ее, можно назвать занятием. Во всяком случае, слишком занят, чтобы уделять время своим старым друзьям». «Роберт», — сказала Камилла прерывающимся голосом, — «очень храбрый человек. Он доказал это на войне. И что еще важнее, он патриот. Можно не принимать всех его взглядов, но это еще не причина, чтобы ругать его». «Хорошо», — спокойно ответила мать. «Тебе 25 лет, ты взрослая, сама знаешь, что делаешь». Но независимо от его политической деятельности, я лично не нахожу, чтобы Роберт был для тебя такой же блестящей находкой. Не похоже, что он когда-либо сможет жить в Орбик-Холле.